Несколько дней спустя Сун Цян и Кан Бу сидели в рабочем отсеке за экранами. Кан Бу изучал астрономические и астрологические карты звездного неба при взгляде с Земли. Закладывал эти данные в наноботы для скоростного усвоения. Это было необходимо знать для более точного подбора времени и места воплощения аватара. Совокупность всех планет, звезд, фиктивных точек и их взаимосвязанных расположений давала заданность маршрута посланника, отображала его цель, миссию и задачи, ключевые способности, возможности и таланты. Сун Цян рассчитывала план поэтапного внедрения новых вирусов и повышения частот самой планеты для относительно плавной перестройки гомусов и других обитателей на новые энергии иона темных древних. Командор Урбал Дагнкай к ним вскоре присоединился. Он уходил в сон и общался со жрецами аталантов на дне океана. «О, вот и командор! Доброго вам времени, силы, сознания!» Балдагн приветствовал начальника Старпом. «Как прошло все? Как там наши аталанты? У них все хорошо. Насколько это возможно? Вы он великих!» Искренне радовался командор. «Оформители им пока никак не досаждали. То ли действительно еще не обнаружили спрятанный карман реальности, то ли решили оставить расу аталантов в покое наравне с дельфинами. Так что гавах от аталантов идет нам. Они развиваются, не стоят на месте, и теперь их в несколько раз больше. Служители благодарили, что мы их не забываем. Думаю, когда начнется наша эпоха, можно будет постепенно выводить цивилизацию аталантов из-под покрова тайны. Они смогут свободнее перемещаться по океану». Глава экспедиции сел за свой стол, включил голографический экран, прозвучал сигнал входящего сообщения. Командор заулыбался. «Кан Бу, мой друг, нас можно поздравить. Матриарх одобрила наши кандидатуры. Сегодня отправимся в астральный храм. Но прежде нужно обозначить необходимые свойства и качества аватара». Кан Бу заулыбался, показал руками жест одобрения и налил в стаканы жидкость с наноботами. Один выпил сам, второй подал начальнику. Балдагн выпил программу, закрыл глаза, немного подождал. «Ага, ясно. Просто отлично. Астрономические и астрологические данные для построения нужной натальной карты, как матрицы, маршрута аватара и его база знаний и сил. То, что нужно». Командор запросил искусственный интеллект составить радикс будущего посланца по озвучиваемым параметрам. «Слушаю вас внимательно, командор», — прозвучал голос. «Так, мне нужно, чтобы посланник разбирался в технике, чтобы у него была сильная логика и структурное масштабное мышление. Ведь ему придется стать кандидатом технических наук, дабы его слово имело вес для изобретателей, которых он подтолкнет. Ставь ему Сатурн в сильное положение. Пусть будет в первом доме в соединении с Марсом в Скорпионе, а Уран в соединении с Южным лунным узлом, как базы технических знаний человеческого прошлого». «Да, мой командор, есть», — проскрипел ИИ. «Поскольку мой аватар должен не просто плавать в физике, как рыба в воде, он должен смотреть шире и дальше, быть новатором и первооткрывателем, то ставь ему солнце в Водолее. Оттуда секстиль к Урану, квадрат к Марсу с Сатурном. Сюда же дополнительно Уран в секстиль к Асциденту, а солнце тогда выйдет в тригон к асциденту. Записал? Внес в схему мой командор. Идем дальше, продолжил Балдагн, пока Канбу вручную вносил информацию по своему аватару. Но там все было гораздо проще из-за более скромной миссии свидетеля. У проводника должны преобладать стихии земля и вода. Ставь ему стеллиумы в знаке Скорпион и Козерог. Пусть будет кардинально фиксированный крест. Но еще нужно, чтобы он не получился сухим технарем. Его воображение должно лететь стрелой в заоблачные дали. Он буквально должен видеть и осязать новые идеи, схватывать на лету, что я ему буду передавать, и материализовывать. Для этого ставь Нептун в Козерога. Оттуда секстиль к Луне в Рыбах. Это даст богатое воображение и интуицию. Луна будет королем аспектов. «Есть? Есть, мой командор», — ответил механический голос. «Послушай, ИИ, а ты можешь меня называть мой господин?» «Тебе плевать, а мне приятно». «Да, мой господин. Хорошо, мой господин». Балдагн громко рассмеялся. «Так даже веселей. Канбу, как там у тебя продвигается закладка? Формы твоего персонажа?» Второй помощник, не отвлекаясь, жестом показал, что все идет как надо. «Отлично. ИИ, еще нужно, чтобы у моего аватара была развита проводниковая функция, чтобы он лучше улавливал поступающие сигналы и мог это предельно точно для своих условий передавать и реализовывать. Ставь ему двойственного Хирона, проводника между высшим и низшим управителем гороскопа, и помещай его в Тельца. Еще требуется, чтобы его мировоззрение было близко к эзотерическому, если выражаться в человеческих терминах. Соединение технических знаний и магической парадигмы позволит ему сплести мостик между квантовой физикой и энергетическими измерениями Земли. Он сможет выявить и обозначить общие закономерности тонкопланового пространства и микромира квантов. Поэтому добавим Лилит в конъюнкцию с Луной в Рыбах. От них идет секстиль к Нептуну и тригон к Плутону в Скорпионе в первом доме. И вишенкой на торте пусть будет Луна в соединении со звездой Фомальгаут, форпостом темных древних. Это наделит посланника способностью к впитыванию и усвоению неземной информации, а также даст нестандартное мышление. Сохранил? Да, мой господин. Стоп, ИИ, кое-что забыл. Еще пара моментов. Не из астрологии, но из области очищения моей кармы. Посланник будет заниматься разными видами спорта с самого детства. Даже задумается о профессиональной карьере, связанной с физкультурой и спортом. Но сначала ему сломают нос на боксе, а потом он повредит мениск во время игры в футбол. Он будет страдать, но в итоге это повернет его в сторону более прилежного изучения точных наук. Это раз. Отец его уйдет в раннем детстве. Проводник, воспитываемый одной матерью, его больше никогда не увидит. Это второй кармический сброс. В студенческие годы ему придется несладко. В чужом городе, в общежитии, придется не раз голодать. Но ничего, тяжело аватару, легче ящеру Нгангри, засмеялся Балдагн. Ну и кучу всяких неприятностей мелкого житейского плана я уже даже не буду озвучивать, потому что такова жизнь по своей природе, вечная борьба, особенно на Земле. Я все сохранил, мой господин, и рассчитал несколько вариантов координат рождения индивидуума на Земле, подходящие под заданные параметры. Зачатие надо осуществить в ближайшие 7 дней, либо произвести новые расчеты. Благодарю, ИИ. Мы тянуть долго не будем. Уже сегодня отправимся на расщепление Эйдоса. Составляй натальную карту с подробной таблицей и координатами времени и рождения. Посмотрю и запомню. Для тонких планов это будет достаточно. Командор, а вы с Канбу родитесь одновременно? Поинтересовалась Сунтян. Нет, это не обязательно. Разброс дат, конечно, будет небольшой, а вот географические положения воплощения могут быть на приличном расстоянии друг от друга. Но при нынешних технологиях гомо-анималис это не проблема. Найдутся, пересекутся, подружатся. У людей ярко выраженный половой диморфизм. Мой аватар будет мужского пола, а проводник Канбу – женского. Но между ними однозначно не планируется никаких романтических связей и размножения, только дружба. Мой посланник, думаю, вообще обойдется без потомства. Его задачи не требуют биологического воспроизводства. Балдагн встал, потянулся, взмахнул хвостом, как перед прыжком в воду. Второй помощник Канбу, ты готов? Канбу встал, сложил 4 лапы и склонил голову. Тогда идем в капсулы во имя темных древних.